Кукушка і Горлінка. Кукушка на суку печально кукувала. «Что, кумушка, ты так грустна?» Ей Светки ласково голубка ворковала. «Или о том, что миновала у нас весна, и с ней любовь, спустилось солнце ниже, и что к зиме мы стали ближе? Как, бедной, мне не горевать, — кукушка говорит, — будь ты сама судьей. Любила счастливая нынешней весною, и, наконец, я стала мать. Но дети не хотят совсем меня и знать, такое ли чаяла от них я платы. И не завидно ли, когда я погляжу, как увиваются в круг матери утяты, как сыплют курицы дождем по зву цыпляты, а я, как сирота, одним одна сижу. И что есть детская приветливость, не знаю. Бедняжка, а тебе сердечно я страдаю. Меня бы не любовь детей могла убить, хотя пример такой нередок. Скажишь, так стало, ты уж вывела и деток? Когда же ты гнездо успела свить? Я этого и не видала. Ты все порхала, долетала. Вот вздор, чтоб столько красных дней в гнезде я сидя растеряла. Уже это было бы всего глупей. Я яйца всегда в чужие гнезды клала. Какой же хочешь ты и ласки от детей, ей Горлинка на то сказала. Отцы и матери, вам басни сей урок. Я рассказал ее не детям в извинение, к родителям в них непочтение и нелюбовь всегда порок. Но если выросли они в разлуке с вами, и вы их верили наемничьим рукам, не вы ли виноваты сами, что в старости от них утехи мало вам?